Глава первая. За 5 месяцев до. Из сна меня выдергивает звонок в дверь. Звук и так не то чтобы привычный, а после 3-недельного отпуска на островах так и вовсе почти забыты. Растерянно моргая, подхватываюсь на кровати. Дзынь-дзынь-дзынь. Кого там принесло в каких-то 8:30? Прячу голову под подушкой, но не тут-то было. К трели домофона добавляется стук кулака. Я почти уверена, что выжди я еще хоть минуту, в ход пойдут носы ботинок. Тяжелым вздохом сползаю с кровати и, в чем была, спускаюсь на 1-й этаж. Напольное покрытие приятно холодит ступни, которые еще вчера топтали не очень-то чистый балийский пляж. Надеюсь, к тем, кто ходит в гости по утрам, импотенция тоже приходит пораньше. Бурчу я, распахивая дверь. «И тебе доброе утро!» – язвит мой нежданный гость. «Спасибо. Чего тебе?» «Будем тут говорить? В дверях?» «Ты на часы смотрел? К разговору я буду готова примерно послезавтра». «Ясмин!» — рявкает Молотов. «У-у-у, что-то мой босс явно не в настроении». Закатываю глаза и демонстративно отступаю на шаг. «Я в душ. Хочешь кофе? Ты знаешь, что делать». Игорь морщится. Он ненавидит, когда я такая. А я так привыкла ему угождать, что даже сейчас, когда вся необходимость в этом отпала, мне один черт приходится себя осаживать. Интересно, сколько еще должно пройти времени, чтобы данный условный рефлекс атрофировался? Что еще он должен сделать, а? Как по мне пройтись? Вместо того, чтобы воспользоваться любезным предложением выпить на кухне кофе, Молотов поднимается вслед за мной наверх. «Вот же баран упертый! Хочешь посмотреть?» «Да пожалуйста!» — снимаю через голову футболку, отбрасываю в сторону. «Как тебе такое шоу, Игорь? А мои пропорции до сих пор соответствуют твоим высоким стандартам?» «Яся!» — хрипит со спины, обнимая меня за плечи. «Сколько ему? 45, кажется? А ты смотри, заводится с полтычка, как пацан в пубертате!» В поясницу упирается приличных размеров прибор моего 1-го мужчины. И мое тело, выдрессированное его ублажать, конечно, откликается, как по мановению волшебной палочки. «Ну какого черта, Игорь?» «Соскучился? Я по тебе соскучился, Яська!» «Тебе еще не надоело вешать лапшу мне на уши? Я же русским языком сказала, найди другую дуру, которая будет молча терпеть твои измены!» «Да не было никаких измен!» «А с твоей новой ассистенткой? Это, видимо, был тимбилдинг?» По привычке я зло ощериваюсь, но, поймав себя на этом, сдуваюсь. «Нет, молчи, я даже слушать ничего не хочу». Мой психолог утверждает, что наши больные отношения не закончатся до тех пор, пока я не прерву с Молотовым все контакты. И чем дальше, тем тверже я убеждаюсь, что в ее словах имеется смысл. Вот только куда я денусь? Это Игорь создал ту самую Ясмин Кин, которую теперь все знают. Как-то разглядев зеленой 18-летней студентке экономического не абы какие способности к всякого рода прогнозам, определенно без него я бы никогда не сделала своей головокружительной карьеры, став одним из лучших инвестиционных аналитиков на этой части суши. Будто специально перед глазами возникает картинка. Я, еще совсем юная, стою в своей старой квартире перед напольным зеркалом. А Игорь возвышается у меня за спиной и, намотав на кулак волосы, муштрует. «Кто ты без меня, Яся? Думаешь, ты чего-то без меня стоишь?» «Да!» — Молотов хмыкает, прикусывает ушко, и не спорит. «Зачем? Он ведь в курсе, что я сама себе не верю. Игорь сделал все, чтобы я не верила». Ох уж этот комплекс самозванца, который он с такой тщательностью культивировал во мне все эти годы. Я даже теперь порою ловлю себя на мысли, что мои успехи не более чем удачи. Ненавижу его! Ненавижу! Содрогаясь от разъедающей душу злости, шагаю в душ. Тот у меня спроектирован по последнему слову моды, прямо в спальне. Чувствую на себе голодный взгляд и соблазнительно прохожусь руками по телу. Конечно, Молотову здесь ни черта не обломится. Но какая стерва откажется от возможности напомнить бывшему, какую женщину он потерял? Игорь снимает пиджак, тянется к узлу на галстуке, явно надеясь ко мне присоединиться. Но я качаю головой, дескать, не смей. Несколько долгих секунд он смотрит на меня сквозь серебристые струи воды. Потом сникает и нерешительно опускает руки на бедра. «Так что у тебя за спешка?» Вышагиваю с поддона, на ходу отжимая волосы. «Я уже сказал, соскучился. В следующий раз предупреждай, когда надумаешь свинтить на месяц. А то что, ты меня уволишь?» Поигрываю я бровями. «Ну ты сука!» «У меня был крутой учитель!» «Правда крутой. Когда Молотов еще преподавал, к нему на курс хотели попасть абсолютно все. Умный, красивый, уже тогда богатый, на пафосной БМВ. Девчонки по нему сохли пачками, а он почему-то обратил внимание на меня. Угловатую, тогда еще ужасно невзрачную, выделяющуюся среди других его студенток разве что слишком бедным по меркам лучшего столичного вуза прикидом. Да, собственно, чего уж греха таить. Я тогда вообще не интересовала его как женщина. Вот созданная мной финансовая модель – другое дело. Разглядев мой потенциал, Игорь взял меня стажером в свой тогда еще небольшой офис. Так все у нас и началось. Иногда я гадаю, как бы поступила, если бы знала, чем все закончится. Пошла бы за ним или нет? «Одевайся, отвезу тебя». «Да я и сама доеду». «Ясь! Ты по каждому вопросу со мной будешь спорить? Но я же пытаюсь все исправить. Ты что, не видишь?» «Если честно, то нет. А если бы даже и видела, ни за что бы на это не повелась. С меня точно хватит. Эта история должна была давно закончиться». Быстро одеваюсь, прохожусь по волосам пальцами, разбираю густую гриву на пряди. Достаю фен. Как я уже успела заметить, во время нашего знакомства с Молотовым я мало походила на королеву красоты. Ему я обязана даже тем, как сейчас выгляжу. Это Игорь пробудил во мне женственность и привил вкус во всем. Даже салон красоты, в который я до сих пор заглядываю дважды в месяц, для меня нашел именно он. Молотов стал моим пигмалионом. Он столько всего мне дал и еще больше отнял. Но обо всем, наверное, по порядку. «Пойдем все-таки выпьем кофе», — предлагаю я, выделяя скулы румянами. «Ну, пойдем». В сонной утренней тишине надрывается кофемолка. Ставлю на стол две крошечных чашки, наполняю негазированной водой стаканы. Даже кофе мы пьем по всем правилам. «Как жена? Как дети?» «Ну а что, о чем-то же надо говорить?» Молотов морщится. Время к нему благосклонно. На лице практически нет морщин. Волосы по-мальчишески густы и неизменно модно подстрижены. Он лишь поправился, став к своим 45 большим, как гора. Но пиджаки ему по-прежнему идут. «Я хочу развестись!» Моя ложка звякает о край блюдца. «От таких новостей лет 10 назад я бы трусики обмочила от счастья!» Игорь раздраженно дергает головой. Когда я употребляю подобного рода словечки, ему тоже не нравится. Собственно, именно поэтому я все еще к ним прибегаю. Обожаю его бесить. «Еще не поздно все переиграть. За это время многое изменилось. И что же? Мои дети выросли. Повезло, было кому расти». «Яся!» «Да пошел ты! Точнее, пойдем, а? Кажется, за время отпуска у меня скопилась куча работы». Я бодро хлопаю по столу ладонями и встаю. «Яська! Ясенька!» Молотов опять распускает руки, а я опять их с себя стряхиваю. «Так, Игорь, давай-ка в последний раз. Когда я сказала, что между нами все кончено, я именно это имела в виду. Если ты хочешь сохранить меня как специалиста в своей команде, завязывай с этой херней. Ну правда, иначе я просто уволюсь». «Зубы показываешь», — агрится Молотов, только что дым из ушей не валит. «Если они есть, почему бы не показать?» С достоинством встречаю его давящий взгляд, чтобы он ни на секунду не усомнился в том, что я не блефую. Простояв так достаточно долго, поворачиваюсь к комоду, на котором оставила сумочку. За руль мне сегодня и впрямь не хочется. Голова совсем ватная после долгого перелета. И если Игорь возжелал поработать моим извозчиком, да пожалуйста, потерплю. Чай не в первый раз. Едем молча. Молча поднимаемся в холл. Проходим к лифту. Игорь прикладывает свою карточку. Я разглядываю себя в зеркале. Одно время у меня было искушение начать ходить на работу в джинсах и футболках с дебильным принтом, чтобы его позлить. Но, во-первых, это мне не по статусу, а во-вторых, кажется, я действительно полюбила шелка и каблуки, в которые так любил меня наряжать Молотов. Отказываться от этих вещей лишь из чувства противоречия было глупо. «Валюха, привет!» — бодро приветствую свою правую руку. «Батюшки, вы только поглядите! Явилась!» Валюха выбегает из-за стола и на радостях сжимает меня в медвежьих объятиях. «Ты что ли похудела, пока меня не было?» Добавляя в голос чуточку подозрительности, показательно прохожусь ладонями по отсутствующей талии подруги. «Ой, да ну тебя!» — отмахивается та. «Не заговаривай мне зубы!» «А чего мне их тебе заговаривать? Думаешь, я не видела, что тебя опять привез председатель Ассоциации горных козлов? Стоило тебе от его сиськи оторваться, как он тут, как тут, да?» «Да какие у козлов сиськи, Валюха!» — смеюсь я. «Ты понимаешь, о чем я?» — воинственно подпирает бока. «Ничего у меня с ним не было. Игорь пытался, конечно, опять ко мне подкатить, но я — кремень. И как надолго хватит твоей решимости?» «Навсегда. Кстати, ты уже присмотрела мне котеночка?» Меняю тему. «Так ты что, всерьез про заводчиков мне плела?» «А то...» Валюха жует губы. «В принципе, мне известно, какие у нее могут быть возражения. Я сама очень долго не решалась завести какое-нибудь домашнее животное, потому что часто бываю в разъездах. Но кошка — это ведь не собака. Ей пожрать насыпь, горшок почисть и порядок. Это, кстати, может делать моя домработница. Как ты смотришь на то, чтобы взять кота из приюта? Я подписана на несколько пабликов. Там такие хорошенькие хвостатики есть! Ну уж нет, хватит, что я мужика за другой донашивала. Хоть кота мне можно найти без истории?» Валюха ржет так, что дрожат стены. «А может, найдем тебе без истории мужика, а, Ясь?» «Куда на охоту пойдем?» Делано оживляясь. «В детский сад? Что скажешь?» «Ну чего ты сразу все мои идеи на корню губишь?» Обижается. «Потому что мне 31, Валь. Где я в своем возрасте найду свободного мужчину? Ты не представляешь даже, каких идиотов прибирают к рукам. Только представь, кто там останется неприбранным. Допустим, сейчас мужика найти не проблема. Заведи себе страничку в приложении для знакомств и жди, когда кто-нибудь напишет. Валь, ты в своем уме? Где я, а где эти приложения? Меня не поймут. Так тебя никто ж не просит светить своими званиями и регалиями», — закатывает глаза подруга. «Даже фотку можно не ставить. Хотя так бы мы, конечно, быстрее тебя пристроили». «Мечты, мечты», — вздыхаю я. «Да почему мечты? Ты себя в зеркало видела?» «Нет, говорю тебе, надо брать ситуацию в свои руки. Дай сюда». «Что давать?» «Телефончик». «Некогда мне ерундой страдать. Поэтому я и говорю, телефон гони, я сама все сделаю в лучшем виде». «А на аватарку свою фотку поставишь?» — подразниваю Валюху. «Нет, твою, но так, чтобы без палева. Может, сиськи? В смысле, декольте?» «Обязательно, и мне будут писать одни извращенцы». «Ну, тогда давай губы сфоткаем, они у тебя красивые». «Спасибо, у меня есть фото губ. Я, когда помаду выбирала, фоткала». Говорю больше для того, чтобы Валюха поскорее от меня отцепилась. «Значит, я тебя регистрирую, да?» «Ну, регистрируй, раз приспичило». Перед тем, как уйти к себе, включая кофемашину. «Слушай, а какой установить радиус поиска, 3000 километров!» Прякаю наобум. «Ясь, ты сдурела?» «Почему это? Мне недавно в сети попались фото норвежских лесорубов. Ох, и горячие парни!» «Не надоест в Норвегию летать, чтоб потрахаться?» «Вот еще, пусть жених сам ко мне прилетает!» Посмеиваясь, прячусь в своем кабинете и, сходу забыв обо всем, погружаюсь в работу. «Ну что, мать?» — проникает в мой мозг. «Первый пошел!» «Ты о чем?» «Тебе написали! Отвечать будешь, нет?»